Глава 29. Лера. Медленно шагаю в коридор, осторожно прикрыв дверь. Меня не должны услышать. Этот разговор мне совсем не нравится. Боже мой, откуда у Марка в машине вещь пропавшей девушки? Где вы ее взяли? Раздраженно цедит Марк. Повторюсь, в твоей машине, Марк. Папин тон становится угрожающим. Я правильно понимаю, что ты причастен к ее пропаже? Черт, выругивается Марк, и я слышу, как что-то разбивается. Я не хотел ее убивать, это вышло случайно. Твою мать, Марк, как это произошло? Гремит отец отчаянно. От ужаса прикрываю рот ладонью, хватаюсь за стоящую рядом тумбу, так как ноги подкашиваются и, кажется, вовсе меня не держат. Эта девка неадекватная. Да она меня просто вывела. Я не сдержался и ударил ее. Откуда я мог знать, что этот удар окажется смертельным? Негодует Марк. И самое страшное, что в его голосе не ощущается ни доли чувства вины. Ты вообще понимаешь, что натворил? Взрывается папа, и его голос переходит на оглушающий крик. Съезжаю по стенке, обхватив колени руками. В одну секунду моя жизнь превратилась в самый страшный кошмар. Мне правда жаль. Еще раз говорю, я не хотел. Ты должен пойти в полицию, настаивает папа. И несмотря на то, что безумно зла на него. Нет, не зла, я его презираю после того, что он наделал, но сейчас он поступает правильно. И это даже с какой-то стороны неожиданно. Вы издеваетесь, меня же посадят. Рано или поздно, правда, вскроется. Нет, я спрятал труп в укромном месте, в лесополосе на выезде, в самой глуби. Никто и никогда не подумает ее там искать. Я тщательно замел все следы. В этот момент мне и вовсе становится дурно. Все плывет перед глазами, а к горлу подкатывает тошнота. Господи, какое же он чудовище! Марк, как бы я хорошо к тебе ни относился, но после услышанного я не могу просто сидеть в стороне и молчать. Ты должен сделать чистосердечное признание. Тон папы становится уже более спокойным, будто бы пытается тем самым успокоить Марка. А как же Лера дрожащим голосом выдает? Прости, я не выдам свою дочь замуж за убийцу, хладнокровно произносит папа. Не говорите так. Голос Марка переходит на рев. На несколько минут воцаряется давящая тишина. Я уже порываюсь встать и выйти к ним обоим, но испуганный голос папы останавливает меня. «Марк, убери пистолет!» Я словно оказываюсь в фильме ужасов. Глушу рыдание ладонью. «Нет, нельзя больше оставаться в стороне. Марк, прекрати!» Сквозь дикую дрожь в голосе произношу, выходя из тени коридора. И на меня устремляются сразу два взгляда. Первый — полный страха и сожаления. Второй — полный безумия и ненависти. «Лерочка, ты уже проснулась?» Глаз Марка нервно задергался. На лице выдавлена жуткая улыбка. «Марк, убери пистолет!» — повторяю чуть громче. Меня трусит. Дрожь заполнила все тело, и произносить какие-либо слова удается с большим трудом. «Не могу, милая. Твой отец хочет упечь меня за решетку, а я не хочу». В голосе Марка проскакивают истерические нотки. И я понимаю, что он не в себе. И он может сейчас выкинуть все, что угодно. При виде направленного на отца пистолета тело обдает холодным потом. «Марк, чистосердечное признание поможет тебе смягчить наказание, если ты убьешь еще и меня?» Папа запинается. Тяжело сглотнув, продолжает, ты всю жизнь проведешь в тюрьме. Выбор за тобой. Марк, трясущейся рукой, все же опускает пистолет. И от этого внутри чувствую облегчение, но недолго, потому как в следующее мгновение отец набрасывается на Марка.